Татьяна Полякова. Чумовая дамочка. 5 лет неволи, суровая школа. Илеечка очень хорошо усвоила ее уроки. Самое время начать новую жизнь. Но оказывается, чумовая дамочка обладает странным свойством с неуклонным постоянством оказываться в ненужное время, в ненужном месте. А там, как правило, всегда обнаруживается труп. След Лиечки настолько отчетлив во всех громких преступлениях, что в конце концов за ней начинают охотиться все бандиты и вся милиция города.